Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Материал об открывшейся в Степанакерте выставке. Итак, подробности новостного блока. Вчера в рамках праздничных мероприятий, посвященных тройному празднику 9 мая, президент НКР Баку Саакян и премьер-министр Армении Никол Пашинян посетили мемориальный комплекс Степанакерта, возложили венок и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, а также к могилам погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы. Затем руководители Арцаха и Армении посетили Шуши, возложили венок и цветы к подножию мемориала «Танк» и к памятнику полководцу Азгену Саркисяну. Они присутствовали на торжественной церемонии открытия нумизматического музея. В мероприятиях приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, высокопоставленные должностные лица НКР и Армении, гости из диаспоры и из-за рубежа. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив с ним широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств. Вчера же президент Баку Саакян вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провели в Министерстве обороны НКР рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности армии обороны, вопросам военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах. Стороны подчеркнули важность обеспечения высокого уровня взаимодействия между двумя армянскими государствами в сфере военного строительства. В совещании приняли участие начальник генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян, министр обороны НКР Левон Нацаканян, другие должностные лица. Мы придаем особое значение отношениям между Арменией и Арцахом. Об этом на вчерашней пресс-конференции в Степанакерте для местных и иностранных журналистов заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Нет никаких сомнений в том, что эти отношения будут развиваться, приобретут новые проявления и, думаю, новое дыхание и импульс будут переданы международному признанию Республики Арцах, вернуть Арцах за стол переговоров. На вопрос, каким образом, Никол Пашинян сказал: «Мы должны четко ответить, хотим ли мы решить вопрос или нет. Если международное сообщество, в том числе Азербайджан, хочет решить карабахский вопрос, то нелогично обсуждать этот вопрос в формате, в котором он не может быть решен. Как может переговорный формат решить вопрос, один из ключевых участников которого не включен в формат? От имени Армении могут говорить власти Армении, а от имени Арцаха должен говорить сам Арцах», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что армянские стороны являются сторонниками мирного решения, но факт в том, что Азербайджан постоянно применяет воинственную риторику, что не может способствовать решению вопроса. По поводу компромиссов премьер-министр сказал, что пока Азербайджан использует воинственную риторику и заявляет о захвате, в том числе Еревана, бессмысленно говорить о компромиссах. О компромиссах можно будет говорить тогда, когда мы получим от Азербайджана особый месседж о том, что Баку готов признать право народа Арцаха на самоопределение, сказал Никол Пашинян. Փոխզիջումների մասին կարող է խոսք լինել միայն այն պարագայում, երբ մենք Ադրբեջանից ստանանք շատ հստակ ուղերձ, որ Բաքուն պատրաստ է ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը. Он заметил, что международное сообщество должно четко констатировать, что суть Арцахского вопроса – это вопрос защиты прав человека. Միջազգային հանրությունը պետք է շատ հստակ արձանագրի, որ Արցախի հարցի էությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է. На наш вопрос, какого содействия со стороны армянства в Арцахе, в Армении и диаспоре он хотел бы для реализации своих программных целей, Никол Пашинян сказал: репатриации, возвращение на родину, идей, а самое главное – самих людей для решения совместными усилиями стоящих перед Арменией задач. Именно вопрос репатриации является номером один в сегодняшней повестке дня. На идее репатриации также будет основана национальная идеология, сказал Никол Пашинян. Կլինի դա կապիտալի, կլինի դա գաղափարների, և իհարկե առավել կարևոր է հենց մարդկանց հայրենադարձությունը։ հայրենադարձի։ Ես կարծում եմ, որ հայրենադարձությունը, մեծ հայրենադարձությունը պիտի դառնա համահայկական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը, եթե ոչ առաջնայինը։ Հայության մարդկային, ֆինանսական, տնտեսական, մտավոր, մշակութային ներուժը սեփական տարածքում կենտրոնացնելը, եւ եթե կուզեք, ես սա համարում եմ ազգային գաղափարախոսության հենքը։ Պրեսկոնֆերենցիա նովоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Степанакерте длилась полтора часа. Никол Пашинян подтвердил возможность своей встречи с президентом России Владимиром Путиным 14 мая в Сочи. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Выставка фотокартин известного армянского кинооператора Левона Атоянца, посвященная городу Шуши, открылась в майские праздничные дни в Степанакерской картинной галерее. На выставке экспонированы сделанные Атоянцем фотографии города Шуши в 1962 году и фотографии воинов-освободителей, участвующих в Карабахской войне. Открывая выставку, министр культуры по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердян отметил, что не случайно выставка открылась в день освобождения города Шуши. Здесь сняты Атоянцем фотографии с разницей в 30 лет. Исполняющий обязанности министра культуры Армении Артур Погосян в своем слове отметил, что выставка работ Атоянца открылась в рамках мероприятий, подписанного договора между двумя министерствами культур о сотрудничестве в проведении совместных культурных программ. Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության Խորհրդի նախարարությունների միջև տորագրված համատեղ մշակութային ծրագրով։ Բազմաթիվ միջոցառումներ, ներկայացումներ, համերգներ եւ Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Левон Атоянц – скромный человек, не любит говорить о себе. Он говорил: «Я фотографировал не для выставки, а для дела». По его словам, в основном он снимал фильмы, и когда пленка заканчивалась, он начинал делать фотографии. Вспоминая годы Карабахской войны, Левон Атоянц отметил, что там не было страха, поскольку все были уверены в своей победе. Среди своих героев он выделил 15-летнего мальчика Рому, беженца из Баку. Он сбежал из дома, чтобы принять участие в войне, и стал танкистом. Атоянц рад, что эта выставка открылась именно сейчас и здесь. Великий день, народ доказал всему человечеству, что можно без войны, без крови объединиться. И к этому дну мне повезло, мои картины висят. Мои старые фотографии Шушинской тоже повезло мне. 30-летие про Шуши, День Победы. Над Гитлером победили, армянская дивизия подписалась на Рейхстаг. Нам везет армянам. Еще я свою формулу скажу. Вот то, что произошло с Николаем Пашиняном, это бывает 2000 лет раз. Тигран Великий объединял Армению от Каспийского моря до Египта, как и мы, не убивал. Другие народы хотели влиться в его страну, потому что это правило добро. После этого воевали за золото, за женщин, но не за идею. И тысячи лет спустя армяне доказали, что можно без боя взять. Левон Атоянц больше известен своими фильмами. Это «Кум Моргана», «Белые берега», «Солдат и слон», «Каменная долина», «Хаос», «Сыльный номер 011» и так далее. Он снял 19 фильмов. Отметим, что экспонированные в Степанакерте фотокартины Левон Атоянц подарил Степанакертской картинной галерее. И о погоде: в пятницу 11 мая на территории Анкары ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-13 ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.